Сергей Панченко. Сценаристы апокалипсиса. Зеленая гекатомба. Пролог. У людей в корне неправильное представление о Вселенной. Они уверены, что Вселенная – это бесконечный вакуум с разбегающимися в разные стороны галактиками, скоплениями галактик и прочим космическим мусором, пронизанный невидимыми энергиями, струнами гравитации и темной материи. На самом деле это не так. Человек в масштабах Вселенной – личинка, лишенная многих органов чувств, позволяющих увидеть картину мира в наиболее приближенном к действительности варианте, поэтому строятся ложные предположения, на основании которых не получается понять, а где же все пришельцы, обязанные по теории вероятности наполнить космос своим присутствием? А наполнить что? То, что неправильно увидено, а потом и интерпретировано великим обманщиком, живущим внутри черепной коробки. Когда-то люди пытались громче бить в там-там, чтобы жители Луны их услышали. Потом посылали и посылают радиосигналы, что также является не намного умнее битья в барабаны. Мир совсем другой. Вокруг, бок о бок с нами, живут многочисленные цивилизации, которым не надо лететь за миллионы световых лет. Они рядом и так же, как и мы, понятия не имеют друг о друге. Но больше тех, кто имеет. Эти цивилизации наблюдают за нами, как мы рассматриваем колонии микробов под микроскопом. Возможно, и мы видим себя в прошлой инкарнации, разглядывая очередное цветное пятнышко, выращенное в чашке Петри на питательном бульоне. Одни микробы могут возжелать питательную среду других, сильно размножившись или обильно нагадив в родном мире. Как должны поступить в таком случае те, кто наблюдает за процессом извне? Считают ли они, что агрессор всегда неправ или наоборот? Считают, что прав больше у тех, кто выигрывает войну. Наверняка должен существовать институт, определяющий условия проведения конфликта, чтобы не нарушить гармонию мира и не подыграть тем, кто в будущем покажет себя слабее. Высшие цивилизации обязаны провести эксперимент в условиях, полностью имитирующих мир цивилизации жертвы экспансии. А специально отобранные для эксперимента существа защищающегося мира, то есть мы, должны показать, достойны они будущего или нет. Написать своей рукой сценарий апокалипсиса, где нам отводится роль победителей или жертв.